Эпилог. Приготовления к свадьбе закружили меня в бешеном водовороте. Уже через 3 дня мы с Этаном стояли у алтаря. Сказать, что я волновалась, означало бы ничего не сказать. В голове настойчиво крутился тот кошмар, где я теряла Ника и Этана перед алтарем. А в ушах звучал жуткий смех Матильды. Но все прошло благополучно. Мы обменялись кольцами на глазах растроганной родни и друзей. А когда Кров поцеловал меня, все тревоги сгорели в пламени его страсти. Задыхаясь от счастья и томления, мы оторвались друг от друга, и я почувствовала, что каменный браслет на моей руке, что связывал наши с Алексом жизни, больше не тяготит запястье. На полу лежала лишь горстка зеленоватого песка. Джек Виктор тоже объявился, чтобы поздравить нас не только от своего лица, но и от лица брата. А еще он попросил прощения за нашу последнюю встречу. «Джек, ну что случилось с Миллерами? У тебя все получилось?» – спросила я. «Старший умер от яда. Младший сегодня сломал шею, упав с лестницы. Отец проклял его невезением перед смертью». «А как же госпожа Миллер?» – спросила, затаив дыхание. «Со смертью мужа чары спали, и Елена захотела вернуться в свой мир, с чем я ей и помог. А дядя Криса и семья Свальд, как и хотели, получили империю Миллеров и их секреты лечения». За праздничным столом меня изрядно повеселил Николай. По русской традиции стащил мою туфлю под столом. Надо было видеть моего ревнивого Этана, который разве что не дымился, обнаружив пропажу, когда повел меня танцевать. Николай издалека помахал ему и показал туфельку. Я думала соотечественнику конец, поэтому экстренно отвлекла Крофа поцелуем. Надо сказать, в гневе мой муж целуется еще лучше. Позднее от Этана я узнала, что Прейт ушел из военной академии и занялся семейным делом и работал как полоумный. Фабрика расцветала на глазах, а мне постоянно приходили в подарок платья, которые я неизменно отклоняла. А Крофу письма с угрозой, что если тот будет плохо со мной обращаться, Ник с радостью его заменит. Праздник закончился далеко за полночь фейерверком, который длился, пока у Этана не закончился резерв. Кров воплощал свою любовь сияющими огоньками в небе, пока я не заверила, что верю ему и люблю не меньше. И когда Этан нес меня в спальню, довольную и усталую, я чувствовала, что счастливее меня женщины нет. Ни в этом мире, ни в моем, ни во всей вселенной.